Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Это пел финский шаман. Его зовут Вими, и он, конечно, поет, рассчитывая на то, что слушателям его песен прибавится здоровье. Поэтому я позволю себе поставить его в эфире. И это, кстати говоря, вовсе не значит, что я как-то плохо отношусь к шаманам. Просто все зависит от того, во что вы верите. Вот ведь в чем вся проблема. Осталось только определить, во что. Сегодня Международный день прав человека. Это нелюбимое нами слово. Праздником мы этот день как-то уже по инерции, по всей видимости, не считаем. Особо думать о нем тоже не хотим. Ругаем либералов, которые все об этих самых правах человека. И забываем при этом, что право на охрану здоровья относится к числу фундаментальных социальных прав человека. Если бы мы это как-то лучше понимали, то вполне возможно, что и дела бы в нашем здравоохранении, ну, как-то автоматически обстояли бы лучше, чем они обстоят сейчас. А пока очевидно только одно. Реформы здравоохранения, пока неизвестно, какой результат будут носить, но к одному они уже провели. Специальные исследования, профинансированные фондом «Хамовники» и выполненные специалистами, доказало, что то, к чему ведет реформа, совершенно железно, это резкий рост экономики, популярности так называемого неформального здравоохранения. Вот еще в прошлой передаче я и решил попробовать выяснить, как относятся к собственному здоровью наши слушатели. Обращаются ли они в государственную, официальную медицину, частную, и пользуются ли, как свидетельствуют опросы и исследования, нетрадиционной медициной, народной медициной, самолечением. А еще я совершенно, между прочим, совершенно не сказал в прошлой передаче, возможно, о самом главном. Это лечение в интернете. Ну, даже не консультация в интернете со специалистами, а самолечение. Подбор самому себе лекарств на основе той информации, которую о той или иной болезни дают соответствующие сайты в интернете. Это тоже, между прочим, форма такой, если хотите, цифровой магии. Словом, это все, из чего состоит неформальное здравоохранение. Народные и традиционные методы лечения, поездки в аномальные зоны, к шаманам, траволечение, самостоятельное лечение у народных целителей в огромном количестве, кстати, неконтролируемым никем, образовавшихся в наших краях и весях. Самостоятельный подбор себе лекарств, подбор лекарств по совету друзей и соседей и так далее и тому подобное. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы продолжаем разговор о том, как вы лечитесь реально сейчас, и о том, как все-таки с вашей точки зрения должно выглядеть наше с вами лечение и наша с вами медицина, и нормально ли те процессы, которые происходят сегодня в обществе. У нас на форуме в сети интернет, форум так и называется, «Серебряные нити», наша постоянная слушательница Виктория из Санкт-Петербурга оставила свое сообщение. Мы позволили себе записать его в аудиоформате. Существенная часть современной медицины не воздействие на причину болезни, а компенсация недостаточности систем организма или подавление каких-то процессов, являющихся следствием заболевания. Это помогает организму самому справиться при острых процессах, но если организм не справляется, человек превращается в хроника, сидящего на лекарствах. И часто этот длительный прием лекарств лишает человека возможности реального выздоровления. Психиатрия – стопроцентный пример, поскольку после определенного периода лечения человек теряет возможности другого решения проблем. Я считаю эту систему порочной. Понятно, что когда не найти другого выхода, приходится принимать этот. Но другие методы медицина не разрабатывает. И в этом, на мой взгляд, немалую роль играет заинтересованность фармацевтических фирм, которым нужны не здоровые люди, а люди, постоянно покупающие их продукцию. Составная часть проблемы – стандарты оказания медицинской помощи, те самые протоколы лечения, идеологией которых является отсутствие индивидуального подхода. Возможно, эти стандарты могут ограничить дураков, склонных к экспериментам, хотя одной из главных причин создания строгих стандартов мне представляется желание максимально оградить врачей от ответственности в случае предъявления судебных исков. Лечили по всем стандартам и, как в известном анекдоте, больной умер исцеленным. Когда мне полтора месяца не могли поставить диагноз, отфутболивая раз за разом, я не могла ходить, теряла сознание, и в гастроэнтерологии Боткинской больницы Санкт-Петербурга, еще раз пролечив антибиотиками, там, кстати, не было ничего, кроме единственного антибиотика, сказали, что у меня ипохондрия, а температура от того, что я простудилась, сидя в коридоре. Они меня выписали 26 декабря обследоваться в поликлинике. В поликлинике гастроэнтеролог произнесла: «Наверное, съели что-нибудь, продолжайте лечение». Я думала, что умру. Диагноз дисбактериоза кишечника мне поставил врач, знакомый знакомых, по телефону. Я посмотрела в интернете мои симптомы, все по списку. 2 января смогла дойти до открывшейся аптеки, купила лекарства, указанные в интернете. Мне стало легче через 2 суток. Потом долечилась нетрадиционными средствами. Не одна я была в этом отделении Боткинской больницы с нестандартными симптомами, но вот так же выкидывали и других, объяснив, что они уже прошли лечение, и что же вы еще от нас хотите. После этого приключения, далеко не первого, я поняла, что в случае проблем со здоровьем надо забивать симптомы в поисковик. Я выкручивалась несколько раз в тех ситуациях, когда был тупик со здоровьем, когда я знала, что назначения врачей не помогут. Я знаю, что такое смотреть в лицо смерти, и я жива только потому, что решала свои проблемы самостоятельно, вопреки врачам. У меня создается впечатление, что наша медицина во многих своих проявлениях напоминает потемкинскую деревню. Вот поликлиника стоит, вроде врачи есть, а лечение, которое предлагается, не помогает. Это только потеря времени, здоровья и денег. Или в поликлинике то, что реально помогает, в принципе не назначают. Врачи в поликлинике существуют для выдачи больничных и направлений в какие-то другие учреждения, будучи, по сути, чиновниками. Ощущение полной беспомощности, не говоря уже об унижениях, очередях. И еще впечатление, наша медицина, да и вся наша жизнь устроена так, чтобы быдло на лекарствах дотянуло до пенсии и побыстрее передохло. Я хожу в поликлинику только для того, чтобы брать справки. При реальных проблемах только к платному врачу за последние деньги. И если знаю врача, которому могу доверять. Поскольку денег мало, выкручиваюсь как могу. Те самые обруганные травки мне назначал фитотерапевт. Почти все я собираю в дачной местности, сушу на чердаке и денег не трачу. Эффект не так резко заметен, как от горстей таблеток, но, по моим ощущениям, он есть. На окне в банках у меня живут пиявки, даже иногда размножаются. Постепенно, по подсказкам врача, я научилась ставить их себе сама от тех заболеваний, которые у меня есть. При простуде и гриппе я обливаюсь холодной водой каждый 1-2 часа. Антибиотики, жаропонижающие и прочее без крайней необходимости не признаю. Это мелочь, но я вылечила народными средствами пяточную шпору. Проблем нет уже несколько лет, а я и ходить не могла нормально. У меня не было денег на платное лечение и сил ходить по поликлиникам, да и смысла в этом не виделось. Список могу продолжать. Тема неисчерпаема. У большинства моих знакомых, тех, кого я уважаю больше всего, такой же страх перед медициной и нашей медицинской системой. Все ищут какие-то альтернативные возможности. Это не вера в шарлатанов. Это умение смотреть в лицо реальности, проявление самостоятельности и психологической независимости. И я считаю необходимым отделять зерна от плевел. Среди врачей современной медицины существует некоторая часть грамотных, заинтересованных в реальном здоровье человека специалистов, но, по-моему, очень немного. И существует огромное количество шарлатанов, изображающих нетрадиционное лечение. Но их существование и преступная деятельность никак не равнозначно отсутствию методов лечения, альтернативных западным. Ну вот я... Мне почему-то думается, что сообщение Виктории очень важное и очень точное. Я должен вам признаться, что я и сам испытываю похожие чувства по отношению к нашей медицине, своим коллегам. Но я же врач, мне чуть-чуть попроще. Но путь мой, Виктория, в сущности, выглядел примерно так же. Лет... Ну, я не стану там рассказывать подробности о своих болячках, но, в общем, около 9 лет назад я попал в больницу, специализированную, к классным специалистам и, в общем, через знакомых. Ну, в общем, в итоге диагноз мне поставили неправильно, норовили сделать лишнюю операцию, продержали в два раза дольше. Знаете, такое врачебное везение. Я, правда, не пользовался интернетом, честно скажу. Но долечивался я теми же травами, к которым отношусь вполне серьезно, и эффект они мне дали очень хороший. Весь вопрос заключается для меня именно в психологии. Вот мы всю прошлую передачу говорили, я никак не мог какой-то вывод сделать из этого. И всю эту передачу, наверное, будем говорить об одном и том же. На самом деле, о правах человека, о правах личности. Потому что самое главное, что мы хотим, это чтобы нас, потому что я пациент, это точно такой же нищий человек, как звонившая Виктория. И врач, который принимает меня в поликлинике, в больнице, он тоже точно такой же нищий человек, как и я. Так давайте же будем уважать друг друга. Потому что вот это все, все, что мы обсуждаем, это признак того, что мы не уважаем друг друга. Врач, считая, что ему платят мучительно мало, и это чистая правда, а начальник его при этом получает в 10 раз больше, на порядок просто, начинает срывать свое зло на пациенте, который уж точно не виноват, что существует вот такая грандиозная, ничем не оправданная разница в зарплате. Как бы начальнику-то этому платят за то, чтобы он врача сокращал. Но во всей этой истории, вот, между прочим, я убежден, что реформа отечественному здравоохранению действительно необходима и давно. Действительно, медицина придумала себе много пустых и ненужных кормушек, которые надо сокращать. Весь вопрос в том, что и реформы у нас проводится точно так же, без всякого уважения к человеку. Будь этот человек коллега или все тот же самый пациент. А почему люди идут к народным целителям? Ну, в общем, потому что они по-своему их уважают. Или, по крайней мере, в рекламе обещают уважать, а потом выясняется, что это снова не так. Но все-таки достойный врач, о которых, вот, который, которого взыскует Виктория, и достойный народный целитель, наверное, отличается от всех остальных именно этим. Он не деньги хочет сорвать, а как-то искренне пытается помочь. Тут случается удивительнейшая вещь. Наш пациент, не привыкший к тому, что его уважают, вдруг исцеляется просто за счет того, что к нему отнеслись с любовью и вниманием. Вот это чудо бывает только в России, но у нас бывает. И... Даже не знаю, что нужно сделать. Наверное, просто честно говорить об этом надо. О том, что больной хочет, чтобы его уважали. Независимо от своих доходов, просто потому, что он больной. И врач хочет, чтобы его уважали. Тоже это должно никак не зависеть от доходов врача. А найти этого мы почему-то нигде не можем. И, конечно, возможно, реформа проводится правильно, я в этом совершенно не разбираюсь. Но то, что она проводится без всякого уважения к пациенту, по крайней мере, в Москве, ну, фиг с ними. Ну, надо за 2 недели записываться к стоматологу с острой болью. Ну, ради бога. Ну, пусть записываются за 2 недели. Ну, надо стоять в очереди к терапевту 4 часа в поликлинике. Ну, фиг с ними, пусть стоят. Кто они такие? Чего это вообще? В этом беда. Не в экономике, не в целях реформы, в неуважении. И мне кажется, я крещусь, честное слово, что от этого люди бегут покупать шарлатанские приборы, бегут к откровенным шарлатанам, называющим себя экстрасенсами, к любому жулику. Лишь бы он тебя уважил. Здравствуйте, Елена Борисовна. Есть Елена Борисовна? Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Доброй ночи, доброго здоровья. Я хочу высказать свое мнение по поводу... По поводу вот этих... Альтернативный. Альтернативный, да. Я против всяких целителей, против всяких экстрасенсов, я против, против людей, которые придумывают всякие приборы терапевтические, которые рекламируют даже на Радио России. Вот. Я недавно, буквально час тому назад, была передача на правах рекламы, там рекламировался какой-то этот прибор. И в самом конце, вскользь, так сказано, имеется противопоказание, нужно посоветоваться с врачом, со специалистом. Вот. Я против этого. Но я и против официальной медицины. Потому что официальная медицина, я в свое время, как-то несколько лет тому назад, сделала вывод, что официальная медицина предназначена для поддержания аптечного бизнеса. То есть если специалист высокого класса, значит, имеет медицинское образование, но когда приходишь к врачу, он обязательно выписывает лекарства, и, которые имеют много различных противопоказаний, и которые нужно потреблять под наблюдением врача. А у нас обычно наблюдение врача – это ты пришел в поликлинику, тебе выписали лекарства, и иди его пей. А вот. И поэтому я сама обращалась не раз в официальную медицину, но фактически мои болезни не излечивались. И я недавно столкнулась с одним методом, ультрасовременный метод, называется кинезитерапия. Вот. Я познакомилась не очно, а заочно с человеком медицинским образованием. Доктор медицинских наук, профессор Сергей Михайлович Бубновский. Прочитав почти все его книги, я поняла, что человек может сам себя... сам себе заработать здоровье при помощи физкультуры, при помощи обливания холодной водой, при помощи наших русских традиций бани, при помощи позитивного отношения к людям. Вот. Потому что люди почему-то... При помощи позитивного отношения к своим больным, уважаемые коллеги, вы можете заработать себе здоровье. Вот в этом я совершенно точно убежден. Спасибо большое, Елена Борисовна. Ну, просто не можем. Нужно, конечно, разговору о кинезитерапии, как любому разговору о терапии, посвящать отдельное... передачу. Но вот что я вам хочу сказать, а то все равно же не успею. Я хочу сказать, что есть какие-то вещи, которые нужно уметь различать. В первую очередь, запомните этот критерий. Ну, вот этот критерий уважения. Просто, если врач, и вы это чувствуете, вас не уважает, презирает и, в общем, относится к вам без всякого интереса, то от него только кроме справки ничего, собственно, получить и нельзя. Это истина, не требующая никаких доказательств. Это во-первых. Во-вторых, вам все равно нужен врач. Тот, который вас уважает. Найти его всегда можно. И в обязательном порядке он нужен вам, потому что вам сначала нужно понять, что с вами происходит. Вам нужен диагноз. И пусть даже дело не в слове «диагноз», потому что, например, этого слова в моей родной психиатрии я смертельно боюсь, а люди хотят. А я очень не люблю этого понятия в психиатрии. Но это не важно. Важно, что вам нужно понять, что с вами происходит. И для этого вам нужен профессионал, врач. Нельзя опираться на диагнозы, которые ставят народные целители или экстрасенсы. Нельзя ставить самим себе диагнозы в интернете. Нельзя при стойких болях пользоваться анальгетиками просто так, потому что посоветовала баба Маня. Ради бога, люди, если мы умрем, в стране не останется никого. Будет пусто, потому что страна наша пустеет прямо на глазах и без нашего отношения к себе. Вот, может быть, я не прав, но это вопрос ко всем, ну, как бы для обсуждения. Скажите мне, пожалуйста, дорогие, а нет у вас ощущения, что во всем этом нашем самолечении, особенно в постановках диагноза самому себе, есть какая-то, знаете, такая суицидальная, самоубийственная грань. Ну просто когда вот настолько всем показывают, что нас не уважают, что жить уже просто не хочется. И поэтому уже как-то все равно нет сил вставать и идти к врачу для того, чтобы разобраться, откуда взялись там, не знаю, боли, недомогания. Нет сил. Вот принять какую-нибудь таблеточку и забыться. Потому что мы еще не поговорили об одном методе народной медицины. Водка называется этот метод. И, к сожалению, и это тоже. Потому что вместе с реформами здравоохранения, то, что я могу сказать совершенно точно, уже трое коллег в разговорах с моими пациентами и в разговорах со мной самим рекомендовали использовать лекарства не просто так, а в смеси с водкой. И я заклинаю вас, люди, не слушайте таких советов и отравитесь, пожалуйста. Водка не есть лекарство от всех болезней, все было бы слишком просто, если бы это было так. Но, увы, это тоже народный метод лечения и употребления алкоголя вместе с реформами медицины в медицинских целях вдруг стало стремительно возрастать. Здравствуйте, Тамара Михайловна. Алло, Саратовская область, есть у нас на связи? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем. Да. Алло. Алло, мы вас слушаем. Говорите. Я слушаю вас. Я хотела сказать вам такую вещь. Мне кажется, вот еще один момент не затронут в беседе вашей со слушателями. Этот момент звучит следующим, что люди в настоящее время привыкли жить старыми стандартами. Они, в общем-то, хотя вот даже и молодежь так относится, вроде бы живут в новое время, а вот смотрят на жизнь глазами старшего поколения. А вопрос следующий. Раньше мы нужны были государству. У нас ведь сейчас новейшая история, а раньше была история у нас тоже новая, так сказать, социалистическое государство. Там были, простой человек был нужен государству. Диспансеризация была везде. То есть обследовались дети в садах, ну, это знаете, в школах, можно вас перебью, в институтах, в техникумах, взрослые люди ежегодно практически там раз в 3 года проходили медицинскую комиссию. Никуда нельзя было устроиться без прохождения медицинской комиссии. Люди были нужды государства. Я не говорю о качестве лечения в больницах. Хотя, если взять, какое было лечение в больницах советских и сейчас, и отношение к больным, это небо и земля. И качество оказания медицинских услуг, несмотря на то, что были еще несовершенные лекарства, многого не хватало и оборудования не было, но качество оказания намного было выше, чем сейчас. Я хочу сказать о другом. И вот люди наши привыкли к тому, что нам все должны, должно государство. Нас обследуют, за нами смотрят, нас лечат. И вот эта психология, она пришла и вот в этот век. А хотя, в сущности, строй изменился, и простой человек сейчас совершенно не нужен государству. Никто о нем не думает. Возникает вопрос, может быть, тогда нам самим задуматься о себе. Если мы не нужны государству, значит, нам нужно думать о том, как сохранить свое здоровье. Для этого, естественно, каждый человек, если он хочет подумать о своем благополучии и какой-то более-менее продолжительности своей жизни, более-менее длительной, в здоровом состоянии, мне кажется, человек просто ежегодно должен проходить самостоятельно диспансеризацию. Это позволяет наша страховая медицина. То есть сдача анализов хотя бы элементарных. Каждый человек это может сделать в своей поликлинике, если все нормально, если все в норме. Ну, продолжай жить дальше, как ты живешь. А если что-то, какие-то отклонения произошли в твоем здоровье, обращайся к узким специалистам. Это хотя бы будет первый шаг на пути сохранения своего здоровья. Но вот девушка до этого выступала, она сказала о том, что вот здоровый образ жизни и все прочее, это в настоящее время не гарантия. Да, можно придерживаться здорового образа жизни и позитивного отношения к людям, питание, физкультура. Это в наших условиях, когда настолько чудовищно изменилась экология, часто это не спасает от страшных даже заболеваний людей. Поэтому мне кажется, здесь необходимо просто ежегодное обследование. Каждый человек должен проходить ежегодное обследование самостоятельно. Спасибо большое, Тамара Михайловна. Я, знаете, что хочу сказать? Мне добавить к этому нечего. А в Пермской области люди, которые сказали, что они даже не раз в год, а просто более или менее регулярно, раз в несколько лет проходят диспансеризацию, обращаются на профосмотры, сдают анализы. Знаете, с какой процент сказал, что они это делают? Ужас! Меньше 1%. Меньше 1%. Все остальные ставят диагнозы сами себе и лечат сами себя. Вот это, господа, учтите массовое самоубийство. И вот если у нас сейчас правда, ну правда, поднялось какое-то чувство, что-то вроде патриотизма, то не забывайте, пожалуйста, что пьянка и водка для лечения, что постановка диагноза самому себе в интернете – это такой способ самоубийства. Может быть, не самый быстрый, но очень эффективный. И понимаете, какая штука? Дело в том, что вот этих незаметных способов самоубийства, типа наплевательства на себя, пьянки, наркотиков, которые все связаны с этим внутренним чувством, нас не уважают. На мой взгляд, сейчас столько, что скоро нас не останется совсем, и никакого патриотизма не будет вовсе. Я хочу лозунг объявить. Ежегодная диспансеризация – это есть первый и главный признак патриотизма, потому что если мы этого делать не будем, то почитать и уважать нам будет некого. Никакой родины без людей не останется. Еще одна музыкальная пауза. Финский шаман пытается подарить нам немножко здоровья. Слушайте его внимательно. Yeah. памяти. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна, Москва. Вы говорите, что обыватели вместо врачей пойдут к экстрасенсам и знахарям в результате реформ в нашей медицине. Вот передо мной лежат две книги издательства «Наука. Москва» за 2012 год. «Ученые с большой дороги» называется. Издательство Российской академии наук. Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Председатель комиссии, академик из Новосибирска, Эдуард Павлович Курвеляков, он умер ровно 2 года назад. В этой книжке говорится об лженаучных, хорошо оплачиваемых и хорошо поставленной рекламе в СМИ, которая сбывает больным людям многочисленные приборы, такие как, например, биокорректоры, корректоры медив, гамма-7, ишемическую болезнь сердца лечит, и стенокардию, и некоторые устройства ВИТА, предназначенные вроде бы для защиты от электромагнитных излучений. А вы знаете, что даже в космос посылались камушки, которые получали какие-то поля в пирамиде. Представляете, во сколько обошлось государство доставка их на борт космического корабля для того, чтобы якобы обеззараживать космический корабль от микробов. Академик тут говорит, что вокруг Москвы собирались построить даже пирамиды, чтобы спасти нашу Москву от гриппа. Еще академик, я вот читала, говорит, что все наши академии наук помогают этой комиссии, но почему-то Академия медицинских наук не участвует в борьбе с лженаукой в медицине. Так что не только обыватели, но и ученые бывают одурачены. А результат все это, значит, плохое образование в нашей стране. Ну вот, я хотел сказать, что ведь это точно. Мы же... Зачем нужна шарлатанам реклама? Шарлатанам реклама нужна, потому что она создает веру. А все эти замечательные волшебные приборы помогают только в том случае, если человек в них верит. И поэтому просто имеет смысл, прежде чем вы покупаете приборы, что-нибудь почитать. Но уж если вы пользуетесь интернетом, то тогда учтите, что есть такой антишарлатанский сайт. Это очень просто, вот вы эту фразу набираете, антишарлатанский сайт. И там можете получить сведения об огромном количестве приборов, и всяких разных методик и методов, вполне объективных, и ссылки на всякие разные другие работы. Только прежде чем верить, считайте. Прежде чем хватать лекарства, думайте. Прежде чем... принимать какие-то серьезные решения в отношении собственного здоровья, посоветуйтесь с несколькими специалистами. Можете с разными, и с традиционными, и с нетрадиционными, только с несколькими. Нельзя опираться только на целителя. Даже если вы ему доверяете, а он вас очень уважает. Обязательно нужно говорить с целителем и с врачом серьезной медицины. Нужно сопоставлять эти слова. И вот это можно учиться делать с помощью интернета. На самом деле во всем нужен разум и образование. Здравствуйте. Нина Алексеевна, простите. Не увидел имя, отчество. Алло, есть Нина Алексеевна? Я давно хотела с вами поговорить, но вот единственный раз удалось зазвониться. Я хочу вот что сказать. Вот я, например, все время слышу, что надо ходить к врачу, надо сдавать анализ, надо с собой следить. Вот я слежу с незапамятных, как говорится, времен. Хожу к врачам, сдаю анализы, имею кучу диагнозов. Мне их каждый год устанавливают все более серьезные, все более серьезные, несмотря на то, что я выполняю все рекомендации, которые есть. Понимаете? И вот сейчас, в настоящее время, я вообще не знаю уже, куда идти и что делать. Потому что, ну, все разрушено. Ну, сердце уже совсем никудышное. Нина Алексеевна, я понимаю. Ну, я и рад бы, но я боюсь. Я хочу сказать, что в действительности, вот мне приходилось встречаться с людьми, которые за счет назначений разных врачей ели до 40 таблеток в сутки. 3 раза в день по 40 таблеток. Ну, правда, это было, между прочим, в те самые советские времена, давно. Но я знаю, что и сейчас такое возможно у людей, которые регулярно ходят к врачам. Поэтому Вам нужно найти внимательного и хорошего доктора-терапевта, который оставит только те препараты, которые вам минимально необходимы, и назначит общеподдерживающее, общеукрепляющее лечение типа кинезитерапии. Всегда можно найти выход, потому что, знаете, избыточное лечение никогда и никому ошибка много пользы не приносила. Это вот тоже то, что нужно иметь в виду. Поэтому я и ставлю музыку шаманов, а вдруг поможет.